Евангелие от Луки, из главы 19. В то время Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангельское чтение сегодняшнего дня повествует о раскаянии и обращении Закхея, сборщика податей. «Смотри, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — как Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его твердыни. Ибо он не только мытаря сделал своими учениками, но и старшего между мытарями, начальствующего в злобе, пленяет во спасение. Мытари, сборщики податей, были не государственными чиновниками, но частными лицами, которые откупали право собирать подати и имение себе приобретали, притесняя народ, вымогая двойные и тройные подати, за что их и ненавидели, так что самое наименование мытаря сделалось по общему воззрению равносильному наименованию беззаконника, грешника. И особенно ненависть и страх должен был вызывать старший между таковыми. Но вот и он не оставляется в презрении у Господа, и, оказав гостеприимство, в воздаянии получает спасение. Закхей, вероятно, смутно сознавал, что жизнь его далеко не безупречна. И весть о пришествии в Иерихон великого пророка коснулась не только слуха, но и сердца его. Он пожелал увидеть Иисуса, друга мытарей и грешников, по слову фарисеев. И поскольку был мал ростом и не мог видеть его за толпой, то он, поревновав, влез на дерево. Но Бог всегда предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Так и здесь Господь усматривает Закхея, прежде чем тот сам увидел его. «Сойди скорее, — говорит Господь, — ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей не мог и думать о такой милости. Он искал лишь издали посмотреть на Иисуса. Но Господь смиренным дает благодать. Он идет в дом к Закхею, который сердцем уже приготовлен был принять Господа. И Закхей поспешно сошел и принял его с радостью, хотя многие и роптали. «Посмотрим же, — говорит блаженный Феофилакт, — какие плоды приносит он по случаю посещения Христова». Не обращая внимания на ропот толпы, Закхей помышляет лишь о том, как сделаться достойным своего гостя, сделать что-то угодное Богу. «Половину имения моего, Господи, я отдам нищим». «Видишь ли горячность его, — говорит толкователь, — он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Научая и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания, Закхей то самое, что он удержал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Если в точности рассмотрим, — говорит блаженный Феофилакт, — то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения». Ибо половину имения он дает нищим, а из оставшейся половины опять возвращает вчетверо тем, кто обидел. Делая при этом, заметим, более чем требовал закон Моисеев. По закону вчетверо должен был возвращать должное укравший и уличенный на суде. В случае же добровольного признания возвращалось лишь должное с добавлением только пятой доли его стоимости. Посему, говорит толкователь, если жизнь начальника мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел, неправда, и возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. всем отношении он оказывается мудрствующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя, и это не в обещании только, но и на самом деле, ибо он не сказал «отдам» и «возвращу», но сказал «даю» и «возвращаю». И Христос благовествует ему спасение. «Ныне, — говорит он, — ты даешь, ныне тебе спасение». «Ибо и он, — говорит Господь, — сын Авраама, назвал его сыном Авраама по вере его и по великодушному презрению богатства и любви к бедным. Примечай, — указывает блаженный Феофилакт, — Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что Иссей сын Авраамов был, но ныне есть, ибо прежде, будучи начальником мытарей, а с праведником, не имея никакого сходства, он не был сыном его». Поскольку же многие негодовали, что Господь пошел в дом грешному мужу, то, дабы заградить им уста, он говорит: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». То есть как бы так говорит: «Я для того и воспринял естество человеческое, чтобы призвать на путь истины и спасти погибающих в неведении и пороках. Поэтому не ропщите на меня за то, что вошел я в дом грешного Закхея». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.